Событие 25. Все хитрости у них на лбу написаны, бегущей строкой. Сергей Александрович Михеев. Нет такой хитрости, которую нельзя было бы перехитрить. Все нормально, мужики. Якушин бросился сразу к доске, взял мел. Это Фомин для своих организовал, но Иосифович задумку оценил и стал тоже на ней черкать мелом. Гораздо ведь нагляднее слов. «Смотрите, у них справа чуть слабее защита, Вася Карцев. Еще попробуй пройти по краю, только это импровизация. Хорошо, конечно, но был бы рядом Соловьев, и вы бы вдвоем размотали их защиту. Сергей, ты не спи». «И не стой у ворот столбом. Венгры видел, несколько раз пытались все вместе уйти вперед. Ты бы точно в офсайде оказался. Чуть назад оттянись и следи за защитниками. Как увидишь, что они хором от ворот ломанулись, не зевай». А ведь молодец Якушин, вынужден был констатировать Челенков. В мире еще про искусственный офсайд только начинают задумываться. Венгры эти чуть ли не единственные, кто его более-менее умело применяют. Хотел вылезти, подсказать, как бороться с искусственным офсайдом, и одернул себя. Ну откуда пацан из Куйбышева может об этом приеме знать? Ага, во дворе ребята придумали. Не смешите мои тапочки, белые. «Фомин, ты чего лыбишься? Чего я смешного сказал?» Обратил внимание на Вовку Якушин. Представил, как венгры сделали этот искусственный офсайд, и Карцев остался один на один с вратарем, и пятка ему, подрёв трибун, гол забивает, чтобы раз и навсегда венгров от новаторства отучить. «Ну, то-то. Ты давай, разминайся сразу, смотри, что творится, специально по ногам бьют. Поломать хотят, запугать. Не кончится это добром. Чувствую, скоро замена нужна будет». «Накаркайте, Михаил Иосифович!» Степенно покачал головой капитан команды Михаил Семичастный. «Тебе-то в защите нормально, а мне уже раза три по голени прилетело. Спасибо артисту, щитки эти сделал. Уже бы в больнице был, коли не они». Вступил в разговор мокрый, как мышь Бесков. Якушин постучал мелом по доске. «Все, прения закончили. Давай, Фомин, читай свою мантру про небо голубое». Вовка прыгал, ускорялся по дорожке и продолжал слушать голос Синявского. Все, как Михей и предсказал. «Игроки команды «Вашаш», уступая нашим в скорости и теряя из-за этого возможность овладеть мячом, применяют в некоторых моментах неоднозначные приемы. Вот сейчас неправильно был атакован Василий Карцев. Судья назначает штрафной метров с 25. Гости не выстраивают стенку, и этим сейчас воспользуется сам Карцев. Разбег, удар, гол. Гол! 3-0. Это разгром, дорогие товарищи. Но играть еще долго. Посмотрим, хватит ли духа у венгерских футболистов переломить игру. Нет, венгры растеряны. Вовка, попрыгав, взглянул на Якушина, но тот махнул рукой, мол, подожди. На самом деле шла очередная атака. Савдунин, пройдя по своему краю почти по пустому полю, входит в штрафную площадь. И все той же русской мельницей обводит центрального защитника Лоранда. Вратарь, как чумной, выбегает из ворот ему навстречу, мог бы и сам ударить. Но Владимир видит лучший выход. Он мимо вратаря отправляет мяч набегающему Карцеву. Бамс! Вася отправляет мяч в пустые ворота и... получается всего замаха по ноге от полузащитника венгров. Судья свистит, а Карцев корчится на изрытой площадке у ворот Турая. «Давай, Фомин, готовься. Меняем Карцева». Якушин бы и сам выбежал на поле, но нельзя. Отправился врач с ассистенткой Шалимовой. Карцева подхватили под руки, и он, прыгая на одной ноге и кусая губы, покидает поле. «Артист, чемпионат мира!» – хлопает Вовку по плечу Михей. «Венгры, они, конечно, венгры. Вон, искусственное положение вне игры придумали. Молодцы. А еще у них намного точнее пас, чем у динамовцев. Одного у них меньше. Физической готовности. Они уже еле ползают по изрытому картофельному полю. А нет, еще у них нет макшановских бут с шестью удлиненными прямоугольными шипами. Они раз за разом делают свой искусственный офсайд и рано или поздно должны были ошибиться. Должен был один из них поскользнуться и упасть. Это произошло на 79-й минуте. Защитник Иванов, вместо того, чтобы грызть семечки у себя на половине поля, полетел вперед, получив мяч. Середина поля пустая, и он летел себе и летел, некому останавливать. Уже на половине поля венгров параллельно ему, но ближе к воротам, побежал Бесков, надеясь на поперечную передачу. И защитник не подвел. А венгры снова попытались свой офсайд организовать, ну и один не успел. Бах! И Бесков один на один с вратарем. Удар, и мяч преспокойно влетает в девятку. А вратарь лежит в противоположную сторону. Вовке шанс тоже выпал. Нет, вашаши дурить со своим положением вне игры бросили. Они стали умышленно калечить русских. Вовка летел вперед, на него с разных сторон неслось двое защитников, пятой точкой почувствовав, что сейчас его срубят, Вовка запулил бабочку и, высоко подпрыгнув, пролетел над врезавшимися друг в друга венграми. Вратарь Турай бросился к летящему мячу, но Вовка прыгнул вперед головой и успел на мгновение раньше. 6-0. Бамс! Это вратарь Фомина врезался. Неудачно для вратаря. В голову Вовкину грудью. Завопил и рухнул на газон. Судья свистнул два раза, и гол фиксируя, и Вовку предупреждая за опасную игру, но не удалил. Действие было неумышленное. По сути, Турай сам напоролся. Минуты три он очухивался, игру останавливали, что-то там массировали ему на груди. А больше ничего интересного не было. Венгры последние 5 минут построили в свой штрафной автобус и отпинывались, а динамовцам счета 6-0 вполне хватало. Так имитировали игру. Не лезь же в этот чистокол отпинывающихся ног.